Она обладает той стилизованной внешностью, которой для человека, снимающегося в кино, просто клад. Джульетта не разделяет этого моего убеждения и потому сразу же начинает бунтовать против авторитарности, проявлений власти или того, что она, возможно, считает капризами своего мужа. Такое ее необъяснимое недоверие сочетается со смутным чувством обиды, вспыхивающим у любого настоящего актера при слове «клоун». Он видит в нем нечто уничижительное, тогда как, на мой взгляд, клоун — аристократ от актерского мастерства. Быть клоуном значит иметь возможность заставлять людей плакать и смеяться. Значит быть воплощением маски, понятной всем. И еще обладать чувством ритма, вытекающим из врожденной психологической утонченности, делающей его игру доходчивой для ребенка, и для интеллигента, и для самой разношерстной публики. В общем, актер, услышав, что в его таланте есть что-то клоунское, должен считать себя польщенным. Но почему-то никогда так не бывает. Отчасти из-за неверной информации, отчасти из-за деформации психологии актера, который в силу обстоятельств всегда несет в себе что-то ребяческое. Он не приемлет некоторых определений. Впрочем, если бы не самонадеянность, не стремление всегда и везде быть первым, не тщеславие и экстравертность, он оказался бы во власти всяких страхов и сомнений и не смог бы стать хорошим актером. Это я понимаю. Но зачем же стараться все преувеличивать, все идеализировать? Совсем как ребенок, который обязательно хочет быть летчиком, героем, суперменом, актер видит свой идеал в самых престижных, самых авторитетных персонажах. Актерам почти никогда не удается сломать такие условные рамки. Случается, кто-то в этом преуспевает, и тогда он может сочетать в своей игре спонтанность и сознательность. «Быть бессознательно сознательным», — гласит одно из правил дзен-буддизма. В этом парадоксе, похожем на скороговорку, на словесный перевертыш, квинтэссенция мудрости. Сочетать спонтанность с сознательностью, быть ребенком и в то же время взрослым. Пожалуй, это наивысшее достижение любого человека, а не только актера. К возражениям Джульетты я часто прислушиваюсь, ибо признаю, что некоторые ее взбрыки, ее сопротивление обогащает персонаж, делает его более человечным, так как порождены психологии, работающие над ним актрисы. У меня, наверное, прирожденная тяга к карикатуре. Всю жизнь я рисую какие-нибудь каракули. Джульетта, увидев, что я пытаюсь найти решение ее костюма, ее персонажа, с помощью фломастеров и карандаша, тут же начинает бунтовать. Как бунтовала она из-за военного покроя пальтишка для Джельсамины и из-за пелеринки из куриных перьев для Кабирии. В конце концов, она соглашается на пальтишко а-ля Шерлок Холмс, на тирольскую шляпку и блузку с бантом, заказанные с помощью Данила Донати, уточнившего некоторые детали и качество ткани. И с Марчелло было трудновато. Мне пришло в голову сделать его похожим на облысевшего волосатика. И он покорно согласился, чтобы каждое утро парикмахер проводил по его макушке электробритвой, отчего он становился похожим на этакую гигантскую курицу. Остальные волосы я велел, наоборот, отрастить, чтобы придать ему неопрятный вид бывшего бунтаря, мозги которого запудрены маловразумительными идеями нелепой и демагогической контестации. Потом я надел на него пальто, по рисунку немного напоминавшее крылатку Джульетты, и свой толстый шарф. Такое у нас уже с ним было, когда мы снимали 8,5. А под конец, после того, как мы перемерили множество шляп, я напялил на него свою, и она подошла как нельзя лучше. Конец книги. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читала Светлана Репина.